Глава 9. До сотворения. Эпиграфы. Вначале было великое вселенское яйцо. Внутри яйца царил хаос, а среди хаоса парил Паньгу, божественный эмбрион. Миф о Паньгу. Китай. 3 век. Если Бог сотворил мир, то где сам Бог был до сотворения? Знай, что мир не сотворим, как само время, без начала и конца. Махапурана, Индия, 9 век. А у Бога была мама. Узнав, что Бог сотворил небо и землю, дети задают наивный вопрос о том, была ли у Бога мама. Этот обманчиво простой вопрос озадачивает старейшин церкви, смущает выдающихся богословов, вызывает ожесточенные теологические споры на протяжении нескольких веков. Все мировые религии строят свою мифологию вокруг божественного акта сотворения, но ни одна из них не способна адекватно реагировать на логические парадоксы, стоящие даже за детскими вопросами. Возможно, Бог действительно сотворил небеса и землю за 7 дней. Но что было до первого дня сотворения? Если признать, что у Бога была мать, последуют другие естественные вопросы. Была ли мать у нее? И так далее до бесконечности. А если утверждать, что матери у Бога не было, неизбежно возникает еще больше новых вопросов. Откуда взялся Бог? Всегда ли он существовал в вечности, или же время не имеет отношения к Богу? На протяжении веков даже великих художников, выполняющих заказы церкви, занимали каверзные богословские вопросы относительно их произведений искусства. К примеру, должны ли быть пупки у изображений Бога, Адама и Евы, поскольку пупок – это след на месте прикрепления пуповины, получается, что ни Бога, ни Адама, ни Еву не следует изображать с пупком. С такой дилеммой столкнулся Микеланджело, расписывая потолок Сикстинской капеллы сценами сотворения и изгнания Адама и Евы из Едемского сада. Ответ на этот богословский вопрос можно обнаружить в любом крупном музее. У Бога, Адама и Евы просто нет пупков, так как они были первыми. Доказательства существования Бога. Обеспокоенный расхождениями в церковной идеологии, святой Фома Аквинский в XIII веке решил перевести богословские споры из плоскости туманной мифологии на уровень строгой логики. Ответы на извечные вопросы он предложил в своих известных так называемых «доказательствах бытия Божия» и подытожил свои аргументы в стихотворной форме. «Сущее движется, значит, есть источник движения. У всего есть причина, значит, есть и первопричина. Если мир существует, значит, над ним есть Творец. Если добродетель, значит, есть образец совершенства. Сущее создано, значит, на то Божий промысел был». Примечание. Процитировано в Эдвард Харрисон «Маски Вселенной». Харрисон. Masks of the Universe, New York, Macmillan, 1985. Конец примечания. Первые 3 строки – так называемое космологическое доказательство. 4-е опирается на фундамент нравственности. 5-е формулирует телеологическое доказательство. На данный момент нравственное доказательство является самым слабым, так как моральные нормы нельзя рассматривать в отрыве от эволюции общественных традиций. Так называемым космологическим и теологическим доказательствами существования Бога, выдвинутыми Фомой Аквинским, церковь пользовалась последние 700 лет, отвечая на каверзный богословский вопрос. В свете научных открытий, прошедших 7 веков, стало ясно, что эти доказательства не безупречны. Однако для своего времени они были достаточно искусными, что свидетельствует о влиянии древних греков, которые первыми ввели ригоризм в свои рассуждения о природе. Фома Аквинский приступал к космологическому доказательству с постулата о Боге как перводвигателе и первопричине. От ответа на вопрос «Кто сотворил Бога?» он уходил, заявляя, что этот вопрос не имеет смысла. У Бога нет Создателя, потому что Он был первым, и точка. Согласно космологическому доказательству, все, что движется, должно быть движимо чем-то, что, в свою очередь, тоже приводится чем-то в движение, и так до бесконечности. Но что приводит в движение перводвигатель? Представьте себе, что вы отдыхаете, сидя в парке, и смотрите, как перед вами проезжает детская коляска. Наверное, думаете вы, коляску толкает малыш. Подождав немного, вы видите, что первую коляску толкает вторая. Заинтересовавшись, вы ждете, когда появится малыш, но вслед за первыми двумя колясками в поле вашего зрения возникает третья. Время идет. Перед вашими глазами проезжают сотни колясок, каждая последующая толкает предыдущие, а ребенка не видно. Озадачившись, вы вглядываетесь вдаль и с удивлением видите бесконечную последовательность колясок, растянувшуюся до самого горизонта. Каждая последующая толкает предыдущие, а ребенка за ними нет. Если для перемещения одной коляски нужен ребенок, неужели бесконечную последовательность колясок можно приводить в движение без перводвигателя? Может ли такая бесконечная последовательность колясок толкать сама себя? Нет. Значит, Бог просто обязан существовать. Телеологическое доказательство выглядит еще убедительнее. Согласно ему, должен существовать первотворец. К примеру, представьте себе, что вы идете по пескам Марса, где ветер и пыльные бури создают и горы, и гигантские кратеры. За десятки миллионов лет выветриванию и коррозионному воздействию песчаных бурь подверглось все вокруг. Вдруг, к своему изумлению, вы находите на песчаной дюне красивый фотоаппарат. Объектив идеально отполирован, прекрасно сработан механизм затвора. Разумеется, вы подумаете, что пески Марса никак не могли создать такое искусное произведение. И вы приходите к выводу, что фотоаппарат сделан неким существом, обладающим интеллектом. Затем, побродив по Марсу еще некоторое время, вы встречаете кролика. Безусловно, глаз кролика устроен несравненно сложнее, чем объектив фотоаппарата. Мышцы кроличьего глаза совершают гораздо более замысловатые действия, чем затвор фотоаппарата. Следовательно, создатель кролика должен быть бесконечно более развитым, чем создатель фотоаппарата. Значит, его сотворил Бог. А теперь представим себе технику на Земле. Не вызывает никаких сомнений, что эти машины созданы кем-то, превосходящим их самих, например, человеком. Бесспорно и то, что человек устроен бесконечно сложнее машины. Следовательно, тот, кто создал человека, должен быть гораздо совершеннее его. Значит, должен существовать Бог. В 1078 году архиепископ Кентерберийский Ансельм предложил, вероятно, самое изощренное доказательство существования Бога – онтологический аргумент. никак не зависящий от перводвигателей и первотворцов. Святой Ансельм утверждал, что может доказать существование Бога с помощью одной только логики. Он определил Бога как самое совершенное и могущественное существо, какое только можно вообразить. Но представить себе можно два типа Бога. Первого воображаемого нами Бога не существует. Второй воображаемый Бог действительно существует и может творить чудеса. Например, приказывать расступиться водам и воскрешать из мертвых. Очевидно, второй Бог, существующий, гораздо могущественнее и совершеннее первого, несуществующего. Однако мы дали определение Богу как самому совершенному и могущественному существу, какое только можно вообразить. По определению, второй Бог, существующий, более могущественный и совершенный. Следовательно, определению соответствует этот второй. Первый Бог, несуществующий, не настолько всесилен и совершенен, как второй, значит, он не соответствует определению Бога. Отсюда следует, что Бог должен существовать. Другими словами, если под Богом мы подразумеваем существо не более великое, чем можно себе представить, тогда Бог должен существовать, потому что если его не существует, значит, можно представить себе гораздо более великого и при этом существующего Бога. Это довольно оригинальное доказательство, в отличие от доводов Фомы Аквинского, не имеет никакого отношения к акту сотворения и опирается только на определение совершенного существа. Примечательно, что эти так называемые доказательства существования Бога продержались более 700 лет, несмотря на неоднократные нападки ученых и логиков. Причина в том, что человечество имело недостаточное представление о фундаментальных законах физики и биологии. По сути дела, лишь в прошлом веке были открыты новые законы природы, которые помогли выявить потенциальные изъяны в этих доказательствах. К примеру, недостаток космологического доказательства в том, что закона сохранения массы и энергии достаточно, чтобы объяснить движение без перводвигателя. Так молекулы газа могут ударяться о стенки сосуда, при этом не требуется, чтобы кто-либо или что-либо приводило их в движение. В принципе, эти молекулы способны перемещаться вечно. Этому движению не обязательно иметь начало и конец. Таким образом, нет никакой необходимости в первом или последнем двигателе до тех пор, пока наблюдается сохранение массы и энергии. Что касается телеологического доказательства, то теория эволюции свидетельствует о том, что высшие и более сложные формы жизни могут развиваться из примитивных путем естественного отбора и по воле случая. В конечном итоге мы можем проследить развитие самой жизни в обратном порядке, вплоть до спонтанного образования молекул белка в первичном океане на Земле, не обращаясь к высшему разуму. Исследования, предпринятые Стэнли Миллером в 1955 году, показали, что искры, проходящие через сосуд с метаном, аммиаком и другими газами, содержавшимися в атмосфере Земли на ранних этапах ее существования, способны спонтанно образовывать сложные молекулы углеводорода и, в конечном итоге, аминокислоты, предшественники молекул белка, наряду со сложными органическими молекулами. Таким образом, не требуется первотворец, чтобы создать все необходимое для жизни, которое, по-видимому, может естественным образом возникнуть из неорганических химических веществ по прошествии достаточного времени. И, наконец, после столетней путаницы Иммануил Кант первым усмотрел ошибку в онтологическом доказательстве. Как отмечал Кант, утверждение, что какой-либо объект существует, еще не делает его более совершенным. К примеру, к тому же аргументу можно прибегнуть с целью доказательства существования единорога. Если дать единорогу определение как самой совершенной лошади, какую только можно себе вообразить, и если единорогов не существует, значит, можно вообразить единорога, который существует. Но утверждение, что он существует, еще не означает, что он совершеннее несуществующих единорогов. Следовательно, единорогам вовсе не обязательно существовать, как и Богу. Добились ли мы какого-нибудь прогресса со времен святого Фомы Аквинского и Ансельма? И да, и нет. Можно сказать, что нынешние теории сотворения покоятся на двух столпах – квантовой теории и гравитационной теории Эйнштейна. Можно утверждать, что впервые за тысячелетия религиозные так называемые доказательства существования Бога заменены нашим пониманием законов термодинамики и физики частиц. Но заменив Божий акт творения большим взрывом, мы переключились с одной проблемы на другую. Фома Аквинский считал, что решил вопрос о том, что было до Бога, охарактеризовав его как перводвигатель. А мы до сих пор ломаем голову над вопросом о том, что было до Большого Взрыва. К сожалению, формулы Эйнштейна неприменимы для чрезвычайно малых расстояний и огромных энергий, характерных для момента зарождения Вселенной. При расстояниях порядка 10 в минус 33 степени сантиметра эстафету теории Эйнштейна принимают квантовые эффекты. Таким образом, для разрешения философских вопросов, относящихся к началу времен, нам неизбежно приходится обращаться к десятимерной теории. На протяжении всей книги мы подчеркивали, что когда добавляются высшие измерения, законы физики объединяются. При изучении Большого Взрыва мы наблюдаем прямо противоположное явление. Как мы увидим, Большой Взрыв, вероятно, возник при распаде изначальной десятимерной Вселенной на четырех- и шестимерную. Таким образом, историю Большого Взрыва можно рассматривать как историю распада десятимерного пространства, а значит, разрушение прежней единой симметрии. А это, в свою очередь, тема данной книги, только в обратном порядке. Значит, неудивительные трудности, связанные с воссозданием динамики Большого Взрыва. В сущности, обращаясь к прошлому, мы повторно собираем фрагменты десятимерной Вселенной.